Курочка Ряба. Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко. Яичко непростое, золотое. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Дед и баба плачут, а курочка кудахчет. Не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам яичко другое, не золотое, а простое. Thank you.